Глава 32. Соломон. Утром следующего дня я прокрался в комнату девочек и разбудил Аню. Не знаю, во сколько они вставали на отдыхе, но я и так ждал почти неделю. Жил один, как абориген, которого выселили на заброшенный остров и теперь жаждал общения. Запланированная программа была насыщенной. Я хотел выжать из этого дня максимум и охватить несколько мест разом. Погулять в парке, посидеть у моря с кружкой горячего чая, может быть, прокатиться на яхте, посетить кафе, провести этот день беззаботно и легко, наверстать упущенные дни и устроить для нас с Аней что-то вроде праздника. Мы договорились, что уедем одни, без Маши, поэтому я знал только один способ, как оставить маленького неуемного Юленка в неведении, встать раньше него и уйти из дома. Но маме пришлось рассказать о наших планах. В отличие от Ани, я нисколько не переживал по поводу того, что будут думать родители, когда я на весь день исчезну с девушкой из дома. Пусть что хотят, то и думают. Я и так уже много лет не посвящал их в личную жизнь. Уверен, что мама, как женщина, и так все поймет, сложит один к одному и порадуется за меня. Ведь она мечтала, чтобы я стал прежним Игорем, и я теперь тоже об этом мечтал. Аня краснела и смущалась, как будто боялась смотреть моей матери в глаза. Словно я пришел не к себе домой, а к ней, и отпрашивал ее у строгой женщины на свидание. Меня так позабавила эта ее реакция, что я не сдержался и подлил масло в огонь. «Вернемся не скоро, возможно, только к вечеру», – стиснул Аню в объятиях, наблюдая за реакцией Ани и мамы. «Если Маша будет про вас спрашивать, и я скажу, что вы ушли с Аней без нее, она из меня душу вытащит расспросами, почему не взяли ее». Мама смотрела на нас горящими глазами. «Скажи ей, что она плохо ела кашу эти дни», – пошутил я, выпуская Аню из рук и натягивая куртку. Аня же стояла на месте и смущенно смотрела себе под ноги. «В том-то и дело, что она ее ест», – мама тепло улыбнулась. Но я хорошо ее знал. Она просто пыталась разрядить обстановку и тем самым давала Ане понять, что одобряет эту вылазку и против наших отношений и слова поперек не скажет. Отец бы, да, косо смотрел. Возможно, что отвел в сторону и как мальца меня отчитал, чтобы я не смел ломать жизнь девочке. Но благо тот еще не спустился вниз со второго этажа, и поэтому я хотел увильнуть из дома поскорее, дабы не портить Ане настроение окончательно. «Мама, ну придумай что-то!» Я подтолкнул Аню на выход. «Игорь, ну вас хоть во сколько ждать?» Она вопросительно подняла брови. «К вечеру», – сказал я и закрыл за нами дверь, шумно выдыхая. Вроде взрослый мужчина, но родители по-прежнему видели во мне ребенка. «Очень ненавязчиво, а главное, и в самом деле похищение, вон даже никто не узнал», – серьезным голосом язвила Аня и смотрела куда-то наверх. Я поднял голову и увидел в окне фигуру отца. Он провожал меня грустным и осуждающим взглядом, но напрасно так переживал за мою личную жизнь. Аня далеко не тот человек, которого я бы захотел обидеть. «В следующий раз свяжу простыни и будем спускаться по ним вниз темной ночью, чтобы точно никто не узнал. В семье, где есть ребенок, что-то утаить – это подобно фантастическому сюжету», – сказал я в свою защиту. Взял Аню за руку и повел к воротам. Машину из гаража я брать не стал. Вдруг отец куда-то соберется с Машкой и мамой. Мы же доберемся везде на такси. Сегодня я не хотел быть привязанным ни к кому и ни к чему, кроме блондинки, чью руку сжимал в своей ладони. Сам сильно нервничал, но не потому, что давно не ходил на свидание, а потому, что не уверен был, что, спустив тормоза на склоне, сумею вовремя остановиться. «Игорь!» – смеялась Аня, когда я поймал машину и усадил ее на заднее сиденье, крепко к себе прижимая, а ее щеки снова зарделись румянцем. «Я пугаю тебя своим натиском!» Прижимал тело Ани к своему и чувствовал ее напряжение. «Нет, да, не знаю. Это все кажется невозможным, мечтой. Я сейчас проснусь, а ты скажешь, что между нами ничего и никогда больше не будет, что ты ошибся и...» «Глупенькая». Я сжал ее ладонь и слегка коснулся ртом уголков ее губ, а у самого мурашки выступили на коже. На самом деле я эти дни не все вечера напролет проводил в одиночестве. Мы снова встретились со Стасом. На этот раз в кафе, и с ним пришла Марина. Я весь вечер смотрел на них, а сам думал о Бане. Что тоже хочу вот так с ней везде бывать. Ее в своей жизни хочу. Научить всему и мир показать, что они видели с Машей доброго в своей жизни. Расплатившись с водителем, мы вышли в центре города, и я повел Аню завтракать. Потом я собирался погулять с ней немного по набережной. Гулять весь день и говорить с ней, наслаждаться жизнью и отбросить все сомнения. Пусть даже потом их будет во много раз больше. «Мне так нравится море», – восхищенно проговорила Аня, смотря в бескрайний горизонт. «Я, наверное, больше любил горы. Нужно выбрать время и свозить девочек, чтобы им было с чем сравнить. Эти дни я много времени проводила на пляже. Елена Александровна занимается с Машей живописью, а я ухожу на пляж. Маше так нравится, ей интересно с твоей мамой. А я, пока они вдвоем проводят время, прочла несколько книг. Читать под шум волн очень приятно. Спасибо». Аня прикусила пухлую губку и посмотрела на меня наивным и в то же время проникновенным взглядом. Я привлек ее к себе и заглянул ей в глаза. Такой искренний, добрый и лучистый взгляд. Маленький белоснежный ангел. И почему я сразу не заметил всей этой красоты? Я еще должен был при первом взгляде на нее залипнуть и контуженным идти в машину, чтобы продолжить движение. «Ты так смотришь на меня, что у меня мысли все путаются и забываю, о чем хочу сказать». Я сжал ее в руках. Прижался ртом к пухлым губам. Шум волн доносился до слуха лишь едва, а я жил другими чувствами в этот момент. Как будто заново учился ходить. Словно несколько лет назад меня сломали и выбросили за ненадобностью, как испорченный материал. И вот сейчас, медленными и неуверенными шагами, я шел навстречу к себе и делал шаги в сторону Ани. Ей важно мое внимание, а я не хотел ее потерять. И отпускать не собирался. До этого момента я и не думал, что такой жуткий собственник. Аня попросила подняться на небольшой пирс, чтобы посмотреть на закат. Сегодня он и в самом деле неописуемо красив. Я подхватил ее на руки и по ступеням поднялся наверх. На горизонте сгущались тяжелые тучи, и в любую минуту мог сорваться дождь. «В такие моменты небо необыкновенно прекрасно», – восхищенно потянула она. Над водой летали и кричали чайки, а я снова впился поцелуем в ее губы, терял контроль и сгорал от страсти. Не сразу заметил большую волну, она ударилась о бетонную преграду и окатила нас брызгами с ног до головы. Да и как мне было что-то замечать, когда рядом теперь находилась та, от поцелуев с которой я терял последние здравые мысли. Не знаю, как буду держаться эти дни, но мой стояк, упиравшийся в молнию джинсов, причинял сильный дискомфорт. Аня взвизгнула и, не удержавшись на ногах, схватила меня за плечи. Следующая волна добралась до ног и едва не сбила уже нас обоих. «Игорь!» – Аня хохотала, стирая влагу с лица, смотрела на меня счастливым взглядом. А у меня все замерло внутри в этот момент. Хотелось ее снова целовать до потери пульса, и никакая непогода не станет тому помехой. «Пошли скорее отсюда!» Я схватил ее за руку и потащил с пирса, чувствуя, как хлюпают мои ботинки. Посмотрели закат. Но если бы не были так увлечены друг другом, ничего бы этого не произошло, и успели убежать от волны. «Прости, я не думала, что так получится». Аня до сих пор держалась за меня. «Я сам виноват. Волны разыгрались, я даже не подумал, что нас так зальет». «Нас теперь ни одно такси не возьмет?» – спросила Аня. «У меня вода повсюду». И снова рассмеялась звонким смехом. Я окинул взглядом побережье и заметил неподалеку отель. «Идем», – взял Аню за руку. «Думаю, за пару часов, пока мы обсохнем и согреемся, а нам высушат одежду, ничего страшного не произойдет. А мы пока закажем в номер горячего чая. Благо документы и деньги у меня были при себе, и, надеюсь, они не намокли». «Игорь, мне так неудобно», – прозвучал жалобно голос Ани. «Я же, наверное, был рад, что так все вышло, и мы еще немного времени побудем вдвоем. Не хотел возвращаться домой. Мне так было хорошо здесь и сейчас, в этом самом мгновении». Галька приятно шуршала под ногами. Мы вышли на набережную, поднялись по лестнице наверх и вошли в отель. Девушка за стойкой регистрации окинула нас недоуменным взглядом. «Добрый день!» – я улыбнулся в ответ. «Мы попали немного под дождь». Девушка перевела взгляд в окно, но там уже выглянуло солнце. «У вас можно забронировать номер на несколько часов, чтобы высушить одежду?» «Нет, увы, могу предложить только на сутки. Вы можете пробыть несколько часов в номере или полные сутки, но стоимость от этого не изменится». Я протянул ей карту и документы, благо они не вымокли. «Закажите в номер ужин и ускоренную химчистку вещей. Спасибо». Расплатился, добавив несколько купюр из портмоне, чтобы девушка сама оформила все документы и не забыла о нас, как только мы возьмем ключ от номера и скроемся с ее глаз. Повернулся к Ане и заметил, как она растерянно оглядывалась по сторонам. Ее глаза блестели счастьем, каким я сам был пропитан насквозь. «Замерзла?» – спросил я. Аня испуганно перевела на меня взгляд и неуверенно кивнула. Почувствовал, что она сильно дрожит. Взял ключ и, приобняв девушку, направился с ней в сторону лифта. В номере было тепло и просторно. Аня с интересом оглядывалась по сторонам и не торопилась проходить вглубь. Я выбрал самый высокий этаж с панорамными окнами. Вид открывался потрясающий. Море разволновалось, и волны стали сильнее. Возможно, ночью будет шторм и гроза. На миг я залюбовался раскинувшимся великолепием, а потом снял с себя куртку и всю влажную одежду. «В ванной комнате два халата. Снимай всю одежду. Сейчас нам все быстро сделают, а мы пока перекусим». Я надеялся, что за вещами придут с минуты на минуту. «Я позвоню Елене Александровне, узнаю, как там Маша. Все-таки весь день нас почти нет». «Да, я протянул ей телефон, потому что свой Аня оставила дома. Только сначала переоденься и сними влажную одежду». Аня неуверенно кивнула, приняла телефон и скрылась в ванной комнате. Спустя 5 минут я услышал ее тихий голос. Она, видимо, не собиралась выходить и разговаривать при мне. Что-то бормотала, но я даже не прислушивался. Стоял возле окна и любовался видом, думая о том, что там, в соседней комнате, мое безумие сидело полностью обнаженное, или максимум ее тело прикрывал кусок махровой тряпки. Каждый день я вспоминал ее плавные изгибы тела и острые пухлые груди. Аня мне снилась каждую ночь, и все происходящее с нами больше походило на помутнение рассудка. Затем я услышал шум воды, и не знаю, как сдержался, чтобы не войти к ней в прозрачную кабинку, но искушение было очень сильным. Благо в номер постучали, и я немного отвлекся от предоставляемых картинок. «Аня», – постучал я в дверь, – «я возьму твои вещи». «Я положила их у двери», – отозвалась она. Приоткрыв дверь, я все-таки не сдержался и взглянул в сторону душевой. Стекла кабинки покрылись паром и скрывали наготу девушки, оставляя видимым лишь слабые очертания силуэта. Я взял аккуратно уложенную стопку вещей и отдал горничной. Несколько секунд я стоял под дверьми в ванную и лишь огромным усилием воли заставил себя вернуться к панорамному окну и долго смотрел вдаль. Сам продрог и зуб не попадал на зуб. Но боялся, если войду к Ане в душ, то устоять уже не смогу.